ДНК инкарнация, она, в принципе, соответствует, с моей точки зрения, пониманию вселенских законов. Вселенских законов, вселенских законов. Человек свои грехи не снимает, обращаясь к кому-то, не платя деньги там или выпрашивая и так далее. Что такое грех? Это есть недостаток любви.